тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, когда в смятении к тебе я призываю. В тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, когда в смятении к тебе я призываю. Уповая на тебя, уповая на тебя, слабый скажет я, силен, Господи мое. Уповая на тебя, уповая на тебя, слабый скажет я, силен, Господи мое. Тебе укроюсь я, ты слышишь голос мой, когда в смятении к тебе я призываю. В тебе укроюсь я, ты слышишь голос мой, когда в смятении к тебе я призываю. Уповая на тебя, уповая на тебя, слабый скажет я, силен, Господи мое. Уповая на тебя, уповая на тебя, слабый скажет я, силен, Господи мое.